а то, что они с Польшей дружат, батюшке царю измену готовят, вешать их, топить. Затем и к государю идем. Поворачивайтесь за нами, государь нам их сейчас головой отдаст». «Назад, назад!» — закричали в толпе, и все, соединившись вместе, двинулись снова в Коломенское, таща с собою и малолетнего Шорина. Мальчик был ни жив, ни мертв. От страха он плакал и просил отпустить его, а мятежники говорили: «Ужо, ужо, сперва царю правду докажи». В чем была правда, они не понимали и сами. Слишком была велика ненависть, накопившаяся за много лет, против бояр, и теперь она вылилась в такой безобразной форме. Царь вышел на крыльцо, собираясь ехать в Москву, когда ему с испугом доложили о приближавшейся грозе. Царь нахмурился. «Опять?» — грозно воскликнул он. «Чего же им от меня надо? Неужто не поверили?» И прежде чем могли опомниться бояре, он вскочил на своего коня и поскакал прямо на несметную толпу. Толпа увеличилась почти в два раза. Она занимала всю ширину дороги и черную тучу тянулась на добрых полверсты. Царь осадил коня и тотчас был окружен шумящей толпою. Он был один. Позади него из бояр находился только Терентий. Все оружие царя составлял поясной нож, но он и не подумал о том. Подняв шелковую плеть, он грозно закричал на толпу: «Что ж вы, крамольники, опять вернулись? Мало вам моего царского слова? Чего вам надобно?» «Милости, царь, правды!» — закричали в толпе. «Не мы, а бояре твои, крамольники, выдай их нам на расправу!» «Слышь, государь, они полякам примят, на тебя зелье готовят, мы за тебя заступники!» Царь смутился. «Что еще? С чего вы брешете?» «А вот изволь сам допросить пащенка этого». Толпа всколыхнулась, раздался крик, и к царю приволокли и перед ним поставили мальчика, сына Шорина. Кафтан его был изорван, синяя шелковая рубашка разорвана тоже, волосы растрепаны, из рассеченной распухшей губы сочилась кровь, и по лицу лежали грязные полосы от слез, смешанных с пылью. Царь со страданием взглянул на него и спросил у толпы: «Что вам от него надобно? Али он в чем провинился?» Из толпы выделился чернобородый посадский и ответил: «Он тебе все на бояр докажет». «Что он знает?» — спросил царь. Посадский толкнул мальчика, а другой, стоявший тут же, встряхнул его за плечи. «Говори, сучий сын!» Мальчик всхлипнул и начал несвязно рассказывать. В страхе он плел на отца и на всех знакомых ему бояр разные небылицы. Отец где уехал в Польшу, а потом в Швецию, повез письма от бояр, что они где Москву без бою отдадут. «Куда ж поехал отец твой?» — спросил царь. «В Польшу или в Швецию?» «В Рязань!» — ответил мальчик, всхлипывая. «Врешь! В Польшу!» — закричал на него посадский. «В Польшу!» — поправился несчастный мальчик. Царь невольно улыбнулся, но тотчас нахмурился и поднял голову. «Ну-ну!» — сказал он. «Этого мальчика под стражу возьмем. Идите теперь домой, а за вами и я в Москву, сыск сделаю, его спрошу». «Подавай нам бояр!» — заревели в толпе. «Там видно будет!» — ответил царь. Толпа забушевала. «Подавай добром, не то силой возьмем, по обычаю!» И толпа надвинулась на царя и стиснула его с конем. Царь растерянно оглянулся, и вдруг позади толпы, на пригорке, увидел стройные ряды войска. То был князь Петр Теряев со своими рейтерами и стрельцами. Глаза царя вспыхнули гневом, он выпрямился на коне и взмахнул плетью. «Добро», — сказал он, — «не хотели честью, так ничего вам не будет», — и закричал громовым голосом: «Бить их, мятежников!» В тот же миг раздался военный клич. В воздухе загремели выстрелы, и на безоружную толпу со стервенением бросились солдаты. Мятежники дрогнули, завыли от страха и бросились в рассыпную. «Бей, лови!» — кричал царь в выступлении и, сидя на коне, мял и топтал бегущих. Из двора выскочили бояре и дворцовая стража, и началось кровавое побоище. Безоружных, перепуганных бунтовщиков давили и топтали конями, били мечами и секирами, топили в реке и частью забирали в полон и вязали веревками. Только немногие успели спастись бегством. Царь подъехал к Петру и горячо обнял его, не сходя с лошади. «Спасибо», — сказал он ему, — «жалую тебя вотчиной, выбирай любую. Проси, чего хочешь, для тебя ничего не жалко». Петр спешился и поклонился царю в землю. «Рад за царя живот положить, и твое ласковое слово выше всякой награды», — сказал он. «Добро», — ответил царь, улыбаясь, — «я твоей услуги не забуду, а теперь на Москву». Лицо его грозно нахмурилось. «Князь Милославский», — сказал он, — «с бунтовщиками расправься, не знай к ним жалости, всех их перевешай, да здесь, в круг Коломенского, им виселиц награди, чтобы всем памятно было». И с этими словами он повернул коня и медленно въехал на Москву чинить суд скорый и немилостивый. Недавно мягкое сердце теперь трепетало от гнева. Князь Милославский остался в Коломенском и стал спешно готовить для бунтовщиков лютую казнь.